мой, рядом с тобою я нуждаться не буду ни в чем. В злачных лугах твоих я нахожу покой, тихие воды твои исцеляют. Как я жажду прибыть.